Они медленно шли вдоль моря, по бесконечной пустынной набережной, обсаженной яркими оранжевыми и розовыми кустами мальвы. Денис все говорил и говорил, а Лора кивала и ждала, когда он успокоится и сможет перейти к делу. Минут через 20 она поняла, что Денис настроен высказаться основательно, и заставила себя вслушаться. «Иногда, когда она меня очень уж достает, доставала, я думал, что же я, идиот, не расстался с ней в самый первый раз, когда Оксанке кто-то настучал. Жена устроила короткую профессиональную проверку и подала на развод. Я еле-еле открутился, но жена не успокоилась. Конечно, обиделся человек. Я 2 года после этого жил как на вулкане. Рванет, не рванет. Придет ли опять бледно-зеленый листочек со словами «явиться с паспортом»? С другой стороны, хорошо, что не расстался с этой. Я имею в виду, как бы я выдержал весь Оксанкин маринад в одиночестве без нее. «Опять тяжелая драма русской жизни в стихах», — отметила про себя Лора. «Даром, что пистолетами обвешались, да налысо побрились, а копни — те же розовые сопли и самоистязания. Еще чуть-чуть, и, глядишь, солнышко лесное попросит хором с ним спеть, чтоб не так тоскливо было заказ принимать». Потому что Оксана гордая и самостоятельная, и для нее простить не то, что для Алены. Эту хватает максимум на неделю. После самых последних слов, которые она обожает произносить каждый раз, как в первый, она 5 дней рыдает, потом начинает звонить и класть трубку, а потом что-нибудь придумывает, как она считает, неотразимо трогательное, и звонит поздно вечером, когда я беспомощный, уставший, когда мне нужна только бутылка холодного пива. И, кстати, она сама. Если бы она молчала, приходила и делала молча то, для чего она нужна. Денис взглянул на Лору. Она кивнула. «Я помню время, — продолжил он задумчиво, — когда у меня появились мысли, а не жениться ли на ней. Это было в самый первый год, когда ее нетребовательность, парадоксальная красота и преданность приводили меня в оцепенение. Вот в этом оцепенении я даже мог при ком-нибудь чужом назвать ее женой. Мне казалось, что никто вокруг не верил, что она... Она любит меня, потому что я сам в это не верил. Это потом то ли я привык к ее красоте, то ли она стала дурнеть от того, что постоянно ревет. Но главное, я понял, а зачем жениться-то? Оксанка дает мне дом, семейный уют. Если мне его вдруг захочется, ее не надо обеспечивать, она сама обеспечит 3 таких, как я. Понимаете, не то, чтобы я ей пользовался, это неправда. Я ее люблю. Вот за это, за все и люблю. За стабильность и тепло. Мне кажется, она была в моей жизни всегда. Вот если бы она еще в меньшей степени чувствовала себя женщиной, которую можно обидеть, унизить, обмануть, а в большей хозяйкой, которая может и должна наказывать и прощать, и прощать. С этим у нее туговато. После каждого скандала меньше, чем на месяц молчанки, не рассчитывай. Молчанки, ну и, естественно, забирай свою игрушку и не писай в мой горшок. Аленин брат в таких случаях говорит, не мне, конечно, ты что, 200 рублей на проститутку не можешь потратить? Не могу. Так, не могу. Я брезгую, ну и вообще... Все гораздо сложнее и глубже. Хорошо, что на такие случаи есть Алена. И хорошо, кстати, — невесело улыбнулся Денис, — что никому пока не пришло в голову оторвать мне какой-нибудь орган за бедную Алену. А что, я сам не понимаю, какая я скотина? И никогда, кстати, этого Алене не прощу, потому что из-за кого я стал таким? Я скромный, застенчивый, порядочный человек, никогда всерьез не затевавший отношений ни с одной из своих любовниц, кроме этой дряни, Из-за нее вот уже 4 года у меня нет нормальной семьи с Оксаной. Да и какая жена это потерпит? А с другой стороны, хотел бы я посмотреть на того, кто бы отказался от всего этого ее...» Он покрутил руками перед собой и зло цокнул языком. «Вот и я, идиот!» — не отказался. «Да еще как радовался вначале. Считал, что это мне подарок судьбы к 40-летию. Потом я, конечно, привык. Иногда я думаю, а что бы я, интересно, стал делать, если бы в один прекрасный день Алена вздумала меня бросить? Когда я сам ее на время вынужденно оставлял, и то маялся. Ничего, что я это все вам говорю?» Лора опять приветливо кивнула. «Просто, когда я думаю обо всем об этом, в голове такая муть. А вот говорю, и вроде все так просто и логично, да? Ну вот, а когда Оксанка решила со мной развестись в первый раз, а не тогда, когда действительно развелась, так я 5 или 6 месяцев не встречался с Аленой. В какой-то момент мне показалось, что я от нее отвык, совсем отвык. И именно тогда вдруг понял, что ничего больше, чем попасть туда к ней, я не хочу. И на то, что скажет Оксанка, если узнает, мне было наплевать. Почти наплевать. Тем более, что она валяла дурака. Издевалась надо мной в конце-то концов. Не к батарее же мне было пристраиваться. Я позвонил Алене.